Завтра ожидается прибытие транспорта, который доставит поврежденные станционные модули, выкупленные мной. На нем же должны быть два комплекта запчастей для них. Я станционщик, для меня не проблема восстановить их и использовать. В данный момент я нахожусь у себя в кабинете ношения и размышляю о своих дальнейших шагах. Через 5 дней свадьба. Потом, надеюсь, станет легче. До свадьбы можно позаниматься поврежденными модулями, а закончить после медового месяца. Но об этом я подумал так, мельком. У меня появилась мысль, как решить основные проблемы – транспортный напряг и цены на металлы. Вот это я все и переваривал, сидя у себя в кабинете и разглядывая схемы голограммы 3 кораблей, которые висели над столом, когда ко мне привычным вихрем оптимизма ворвалась Малия. «Привет, любимый!» Прыгнула она ко мне на колени и подставила губы для поцелуя. «Здравствуй, любимая!» Улыбнулся я и чмокнул ее в губы. Потом еще и еще. Невеста готовилась к свадьбе, и вчера была основная примерка свадебного платья, поэтому ночевала она у родителей. «На сегодня ничего не планируй. Мы всем семейством едем на Крикоут на весь день. Отдохнем, а то ты у меня постоянно работаешь и работаешь». Погладила она меня по щеке. О том, что и вчера с утра до обеда мы катались на лыжах, я ей не напомнил. В принципе, время есть, почему не отдохнуть и не развеяться? Я и сам любил покататься с горок. «Когда вылетаем?» – поинтересовался я. «Через час», – ответила девушка и шлепнула меня по наглой руке. «А это что?» Посмотрев на продолжавшие светиться голограммы кораблей, я неопределенно хмыкнул. «Это схемы макеты 3 тяжелых шахтерских кораблей, модели Морис, Горный Флекс. Мне нужен такой корабль, вот я и смотрю их характеристики». «Зачем они нам?» – задумалась девушка, и тут же сама догадалась. «На каждом таком корабле жилой модуль рассчитан на 1000 человек. И еще ты покупаешь металлы у перекупщиков и считаешь, что это слишком дорого и проще добывать самому». А такие шахтеры имеют на борту перерабатывающие комбинаты, умеющие делать любые металлы, была бы руда. Так? Ты умничка, чмокнул я ее в щеку. У меня просто очень хороший слух. Я слышала, что ты говорил об этом с папой. Почему ты отказался, ведь это был подарок? Твой папа очень щедрый человек, но тяжелый шахтер я добуду сам. «Ведь мне помимо него нужно много чего, прежде чем мы отправимся в Лемур». «Я никогда не была дальше Торрена. Только когда была маленькой, летала с родителями на столичную планету, где проводилась церемония вступления в правители нового императора. Вот и все. Мне охота побывать в других странах и посмотреть, как живут другие люди». «У тебя еще не раз будет такая возможность», – пообещал я. «Как твои уроки?» «Нормально. Представляешь, Оликс отключил 2 маневровых, будто они повреждены, а я должна была...» Защебетала Малия, рассказывая о своем прошлом уроке. А я с улыбкой слушал ее, продолжая размышлять. Малия недавно закончила учить базы пилота среднего корабля и, сдав на сертификат, уже неделю проходила практику на носителе в качестве 2-го пилота под присмотром одного из лучших моих пилотов, служивших на носителе Жесса. Нарабатывая опыт в тяжелых условиях, что он ей генерировал. Ей нравилось. К этой информации можно добавить еще ту, что одна Малия теперь не ходила. Как приближенный ко мне человек, она получила 2 женщин-телохранителей из группы силовой поддержки станции. Обе дамы – профессиональные десантницы, правда, одна погонщик, а другая – оператор меха. Но нужные базы у них были, как и боевой опыт, и они вполне справлялись с ролью телохранителей. В данный момент они дожидались свою неуемную подопечную у меня в прихожей кабинета. О шахтере я девушке сообщил правду. Я отказался от подарка, который делал ее отец. Мне не понравились те условия, что сообщил он. «Шахтер в обмен на обещание никуда не улетать. Лучше сам добуду». Такие шахтеры стоили от 30 миллионов и выше, обычно до 50. Смысл покупать, тем более таких денег у меня просто не было, если его можно добыть бесплатно в Люмере. Тем более, раз я собирался повеселиться на территории Империи Люмер, беря трофеи, так почему не сделать это основательно? Например, на компе у меня была информация по одной перспективной системе, что разрабатывала шахтерская группа, принадлежавшая Гекону. Так вот, там была пара тяжелых шахтеров и станция с мощным комбинатом. Что меня больше всего заинтересовало, так это малая верфь, однотипная той, что у меня уже была. Почему с шахтером не взять ее? Верфь и два дока геконцы использовали для ремонта и восстановления малых шахтеров. Система была хоть и перспективная, я бы сказал, богатая рудой, но очень агрессивная. Малые шахтеры буквально сгорали за несколько месяцев использования, так что на верфи или ремонтировали их, или клепали новые. Вот такие дела. А со второй верфью Эрих Лугер справится. Он сможет управлять сразу двумя без особых для себя проблем. Даже если будет трудно, то один парень из шейнцев, которому исполнилось 18 лет, имел интеллект в 207 единиц, что предрешило его судьбу. Он мечтал стать инженером и станет им. 4 дня назад ему установили инженерную нейросеть и 2 усиляющих импланта. В данный момент он лежал в капсуле отдельного медбокса, где находилось 25 капсул для обучения, и поднимал базы. Этот бокс – моя идея. 18 капсул были найдены среди трофеев, остальные пришлось докупать. Но как бы то ни было, кроме 2 операционных блоков, 2 лечебных и реанимационного, появился и обучающий бокс, где бесплатно проходили обучение все желающие сотрудники Шейна и их семьи. Так что у нас скоро появятся дополнительные специалисты. Вот 6 пилотов и 3 медика из молодежи, уже сдав на сертификаты, приступили к своей работе. Я тоже не отставал от молодежи. Сдал на сертификат диспетчера и практиковался на Шейне, закрепляя знания и набирая опыт. По 6 часов в день. Немного, но все-таки.